Глава 13. Общее направление на Запад. В жаркий солнечный день я выехал из этого огромного пространного мегаполиса под названием Нью-Йорк. Остановившись у бензоколонки, купил подробную карту дорог. Вскоре я пересек границу штата Нью-Джерси. Как сравнительно недавнему иммигранту из Израиля, мне было чрезвычайно интересно это первое путешествие по системе суперавтодорог США. Выезжая на федеральную автостраду номер 95, мне впервые пришлось остановиться у будки со шлагбаумом, где собирают плату за проезд. Сама мысль о плате за право проезда по дороге показалась мне диковинной. Во время долгого пути сперва на юг, а потом на запад США, я пересекал горы, покрытые бесконечными лесами. Мимо тянулись несчетные мили пшеничных полей, зеленых лугов, пастбищ. На каждом пересечении с другими автострадами были устроены путепроводы, которые, извиваясь и закручиваясь, переходили один в другой. Вспоминая наши израильские плохо мощенные дороги и агрессивных, нетерпеливых израильских водителей, я мог только восхищаться чудесными американскими хайвеями. По этим дорогам можно ехать целыми днями, не останавливаясь, не уставая и даже не напрягаясь. По сравнению с израильтянами, американцы более спокойны, терпеливы, любезны, всегда готовы помочь. Впрочем, может, это было всего лишь первое и ошибочное впечатление наивного молодого израильтянина. Через несколько часов после выезда я прибыл в столицу США, Вашингтон, и решил повидаться с Ребеккой, студенткой колледжа, с которой познакомился за год до этого. Она представила меня своим друзьям и коллегам. В кичливой ученой атмосфере, царившей в ее компании, я почувствовал себя весьма неуютно. Я понимал, что обладаю мудростью, гораздо более ценной и значимой, чем сумма всех знаний этих ученых, профессоров и студентов. Их сексуальная распущенность и отношение к наркотикам претили мне. Я ощущал испорченность и моральную развращенность, сугубый материализм и атеизм. Довольно быстро мы с Ребеккой поняли, что между нами нет ничего общего. Нам не о чем было говорить. Поскольку я хотел говорить только о Иешуа, а она не хотела даже слышать о нем, через неделю я решил, что пора уезжать. Здесь должен признаться, хоть мне и совестно, что проблема отношений с противоположным полом тогда меня особенно волновала. Причем рубцы от этого остались в душе по сей день. Еще будучи подростком, я привык рассматривать женщин как средство получения удовольствия, как человеческих существ, предназначенных в лучшем случае для того, чтобы беременеть и рожать детей. Как и остальные парни из нашего бедняцкого квартала, я обычно хвастался своими победами, как настоящими, так и вымышленными. Когда мы отправлялись на поиски приключений, все ребята хотели держаться поближе ко мне. Они верили, что уж я-то разбираюсь в женщинах куда лучше, чем все остальные. Довольно скоро я и сам в это поверил. В результате я приобрел уверенность, что настоящий мужчина должен обращаться с женщинами только так. Я думал, что такое поведение, как и мой бунт против существующей системы и отвержение всяческих законов, доказывает мне мою мужественность. К сожалению, я сам создал себе именно такое искаженное представление о реальности. Таковы уж были обстоятельства и культура, в которых я воспитывался. Когда же я уверовал в Иешуа, и мои глаза открылись, так что я смог увидеть окружающий мир в реальном свете, я решился написать одной девушке, перед которой был страшно виноват, письмо с признанием своей вины и попросить у нее прощения. Вот это письмо. Дорогая Энн, вы, должно быть, удивитесь, снова услышав обо мне столько времени спустя. Может быть, сейчас не время и не место вдаваться в подробности и рассказывать обо всем, что случилось со мной за последние годы, но я хочу рассказать вам о моем необычайном переживании, связанном с Богом. Надеюсь, когда-нибудь мне представится случай рассказать об этом поподробнее, может быть, поговорить с вами лично, когда я вернусь домой в Израиль. В свете всего того, что я пережил в последнее время, я чувствую себя обязанным попросить у вас прощения за то ужасное горе и обиду, которое я вам нанес, когда вы забеременели и были вынуждены сделать аборт. Беда не только в том, что я использовал вас как орудие для удовлетворения своей похоти. К этому греху я добавил еще и преступление, заставив вас убить нашего ребенка, который сегодня мог бы жить. Теперь я способен видеть все это в истинном свете, и я стал противником любого аборта и по любой причине. Не мы даем жизнь нашим детям, и нет у нас права лишать их жизни. Я всем сердцем молюсь о том, чтобы аборт, сделанный из-за меня, не повлиял на ваше будущее, когда вы выйдете замуж и захотите иметь детей. Понимаю, что все это может показаться вам странным, но после того необычайного переживания, о котором я упомянул выше, я действительно родился заново. Я больше не тот Яков, которого вы знали. Теперь я чувствую, что я должен, насколько это возможно, исправить все причиненное мною зло. Умоляю вас, простите меня за то отвратительное оскорбление, которое я вам нанес. Слов не хватает передать, как больно мне сознавать, что я причинил вам такое зло. И все-таки я надеюсь, что вы найдете в себе душевные силы и милосердие простить меня. Искренне ваш, Яков Дамкани. Покинув Вашингтон, я направился к югу во Флориду. Не помню, сколько попутчиков подвез, но одно знаю точно. Ни один из них не покинул мой автомобиль, не услышав хоть что-нибудь о Мессии Иешуа. Большинство пользовавшихся моими услугами были длинноволосые оборванные хиппи. Чаще всего от них скверно пахло, некоторые были накачаны наркотиками, некоторые из них где-то подрабатывали время от времени и щедро делились своими доходами с друзьями. Я увидел, что среди них были и выходцы из богатых семей. Они восстали против обеспеченных родителей и покинули свои комфортабельные дома, протестуя, как они говорили, против материалистического капитализма, погубившего общество. Они хотели быть другими, особыми, неординарными личностями, и потому все выглядели одинаково. Другие восставали против репрессивной государственной системы и не хотели слышать благую весть о Иешуа, потому что им приелось с детства слышать о нем в воскресной школе. Они удивлялись, как это их ровесник, да еще и еврей, мог быть таким узколобым и ограниченным, чтобы верить всерьез во всю эту религиозную дребедень. Некоторые из них рассказывали мне о своей причастности к оккультным и индуистским мистическим сектам, которые тогда только появились в Соединенных Штатах, провозглашая наступление во всем мире новой эры New Age. Эти люди восхищались различными гуру и следовали их эзотерическим доктринам, практикуя ведовство, йогу, трансцендентальную медитацию, вуду и спиритизм, изучая астрологические карты и гороскопы. В общем, они считали, что эра христианства, обозначаемая в астрологии зодиакальным знаком рыбы, близится к завершению, и мы на пороге нового мирового порядка с господством оккультизма, называемого эрой Водолея. Они гадали по ладоням, на картах Таро, на спитом чае, на своих сеансах они вызывали духов умерших, которые есть никто иной, как замаскированные бесы. Тогда я был слишком молодым верующим, чтобы знать, как правильно подойти к таким людям. Но от одного их присутствия у меня по спине начинали бегать мурашки, и я был всерьез озабочен их участью в вечности. На юге я проезжал через города-призраки, как будто сошедшее с экрана черно-белого кино. Проехав много миль мимо незнакомых пейзажей, я добрался до Нового Орлеана, города, где родился блюз, музыкальный стиль, который, по-моему, возник от глубокой душевной боли. Здесь я снова смог вдохнуть с детства знакомый, соленый и свежий ветер океана. Продолжая путь и радуясь удивительному чуду своего второго рождения, я вскоре прибыл в город Хьюстон, штата Техас. Здесь я посетил израильского знакомого по имени Ури, который дружил с моим братом, когда они оба служили в армии, а позже учились в еврейском университете в Иерусалиме. В доме Ури я начал писать свой дневник, записывая все пережитое в тайной надежде когда-нибудь опубликовать эти записи в виде книги, чтобы мои сородичи, дети Израиля, прочитали ее и узнали о Мессии, которого я так любил. Тогда я и не догадывался, сколько лет пройдет до осуществления моей мечты. Немного погодя, я двинулся на север, в другой техасский город Даллас. Меня пригласили посетить студенческий городок знаменитого христианского библейского колледжа «Христос для всех народов». Студенты были в восторге от знакомства с молодым мессианским верующим из Израиля. Не каждый день им выпадала возможность встретиться с таким редким человеком. Они пригласили меня рассказать свою историю перед громадной толпой верующих, собравшихся в гигантской аудитории. Впервые я стоял перед таким огромным собранием народа и публично излагал свою любимую историю о чудесном Мессии, который так возлюбил меня. Здесь я познакомился с мессианскими неевреями, которые, как и мой друг Джефф, любили Израиль всем сердцем и ежедневно молились за его безопасность, так как Писание наставляло их «просите мира Иерусалиму». Каждый раз, когда благополучию Израиля грозила какая-либо опасность, эти люди находились в посте и молитве. До этого я и не подозревал, что есть на свете гои, которые так любят Израиль и еврейский народ. Но с тех пор я встретил еще очень много таких замечательных верующих и за это вечно благодарен Богу. В колледже «Христос для всех народов» я встретил молодого человека из Индии, который учился в Штатах. Как раз тогда у него гостил пожилой знакомый, который провел всю жизнь в деревушке, затерянной где-то в горах на севере Индии. Они собирались поехать в Оклахому на Рождество и пригласили меня составить им компанию. Никогда не забуду этого обаятельного, пожилого человека, который при виде технических достижений Запада просто терял дар речи. Чудеса больших городов приводили его в состояние неописуемого восторга. Когда мы приехали в Оклахома-Сити, и богатый местный житель, у которого мы остановились, пригласил нас в свой особняк, у бедняги прямо-таки отвисла челюсть. Особенно старика восхищали устройства, работающие от дистанционного управления. Например, окна Кадиллака, которые опускались и поднимались как бы сами по себе, или дверь гаража, открывающаяся словно невидимым привратником. Я не мог не улыбнуться, увидев, как он оторопел, когда огромный холодильник наполнил его стакан кубиками льда, и вспомнил того парнишку из Кирьят-Шмона, который впервые увидел теплый туалет, попав в шикарную квартиру из 2,5 комнат в Холоне. Здесь, в Оклахома-Сити, я, наконец, проявил свое послушание Мессии, выполнив его завет о водном крещении. Вопреки тому, как теперь трактуют этот вопрос многие евреи, погружение в воду или водное крещение вовсе не является языческой практикой. Напротив, практика погружения в воду весьма обычна среди соблюдающих обряды ортодоксальных евреев и служит для ритуального очищения. Ни одна богобоязненная еврейка не возобновит интимные отношения с мужем после менструального периода, не очистившись путем погружения в миква, кошерную ритуальную ванну. А некоторые сверхортодоксальные евреи погружают свое тело в микво для очищения каждую пятницу вечером, для чего непригодна обычная ванна даже с самой чистой и благоуханной водой. Эти обычаи описываются в самой Торе, то есть в Священном Писании. Со временем, по еврейской традиции, ритуальное омовение стало обязательным в процессе прозелитизации, то есть обращения в иудаизм. Подразумевалось, да и подразумевается и сейчас, что новообращенный в иудаизм выходит из воды новым человеком, прежняя языческая жизнь которого смыта водой. Для евреев водное омовение исторически символизировало искреннее раскаяние и очищение от нечистоты грехов. Это явствует из служения еврейского пророка Иоанна Крестителя, который проповедовал еврейскому народу крещение покаяния для прощения грехов, и затем евреи крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. После смерти и воскресения Мессии к этому смыслу крещения был добавлен еще один – отождествление верующего со смертью и воскресением Искупителя. Погружением в воду верующий свидетельствует, что он тоже умер для греха вместе с Мессией и воскрешен вместе с ним для обновленной жизни. Смотрите послание к римлянам, 6 главу, с 3 по 7 стих. Таким образом, погружение в воду всегда было еврейским обычаем и символом, даже в его наиболее известном мессианском христианском употреблении. Во время молитвенного собрания в середине недели пастор общины в Оклахома-Сити спросил меня, принял ли я водное крещение. Мне пришлось ответить отрицательно. Он объяснил мне смысл крещения и спросил, желаю ли я повиноваться Господу, приняв через крещение Его смерть и воскресение. Я без колебаний согласился. Все было приготовлено для того, чтобы в ближайшее воскресенье меня крестили. В присутствии всей общины, пастор и я, оба в особых облачениях, спустились в наполненную водой миква. Услышав мое исповедание веры в Иешуа, пастор провозгласил: «Крещу тебя во имя Отца, Сына, Иисуса Христа и Святого Духа. Аминь». Меня наклонили назад и полностью погрузили в воду. Я был настолько охвачен радостью и восторгом, что потребовал повторить это погружение трижды. Это молитвенное собрание от начала до конца было совершенно удивительным. Хор, пение гимнов, молитвы, проповедь, а потом служба по случаю крещения – все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Какой благословенный способ служения Господу среди Его святых! Как чудесно было поклоняться Богу вместе с другими братьями и сестрами, любящими Спасителя и друг друга! Но, как всему хорошему, пришел конец и этому собранию. Через две незабываемые недели мои друзья-индусы и я вернулись в Даллас. Оттуда я по автостраде направился на запад. Снова я мчался по бесконечным дорогам, и снова были в пути интересные встречи. Всем сердцем я был благодарен Господу за то, как Он вел меня в моей новой жизни, и за то, что и дальше будет вести до самого дня Его второго пришествия. В одной из индейских резерваций я встретил индейца, который рассказал мне о том, как белые люди относятся к его племени, к его расе. Я также познакомился с Дорис, пожилой мессианской верующей из Лас-Вегаса. Она руководила библейской школой для молодых верующих, уча их быть истинными последователями Мессии. Эти и другие чудесные люди делали мое многомесячное путешествие еще более интересным. После казавшейся бесконечной поездки через опаляюще жаркую пустыню, я, наконец, прибыл в Лос-Анджелес. До того, как я уехал из Нью-Йорка, Джефф дал мне адрес Гидеон Миллера, мессианского верующего, живущего в Лос-Анджелесе, и взял с меня слово, что я к нему заеду, если я попаду на западное побережье. Я позвонил Гидеону, и он подробно объяснил, как к нему проехать. утомленный долгой дорогой, я, наконец, остановил свою запыленную машину перед его воротами.